то соседи буянит. Фредерик, будь добр, кофейку нам организуй. Или, может, хотите чего-нибудь покрепче? Ну и ладно, что утро, почему бы и нет? Вернан от крепкого отказался, служба, все дела, но от кофе, нет. Фредерик тут же метнулся и принес две дымящиеся чашки. Благодарю за уделенное время, господин Вавилонский, начал Вернан, как только Фредерик скрылся за дверью, и за кофе тоже. Превосходный купаж, но я, собственно, по делу. Понимаю, ситуация у вас тут неординарная, а то, хмыкнул я, то австрийцы лезут, то швейцарцы норовят в спину нож всадить, то твари всякие из-под земли, весело живем. Ну, рассказывайте, что привело вас ко мне, опять золото ищете? Вернан слегка покраснел, но быстро взял себя в руки. Профессионал, что сказать, нет-нет, что вы, он замахал руками. Прошлые ГММ недоразумения, это ошибка. Вина целиком и полностью лежит на бывшем правителе Лихтенштейна, этом Бабшильде. Мы, Пруссия, признаем свои ошибки. Мы слишком доверились этому аферисту. А вы, господин Вавилонский, он сделал комплиментарный полупоклон. Вы совсем другое дело. Сильный, решительный, дальновидный, настоящий лидер. Пруссия видит в вас надежного и, что самое главное, выгодного партнера. Выгодного, то есть вы хотите сказать, что Бабшильд был невыгодным? Абсолютно, подтвердил Вернан. Сплошные убытки. А с вами мы готовы строить новые, взаимовыгодные отношения. Понимаете, господин Вавилонский, Пруссия, страна прагматичная. Крови мы не хотим, мы хотим выгоду. Торговля, инвестиции, совместные проекты. Вот что нас интересует. Звучит заманчиво, только вот одна неувязочка, логистика. Как вы собираетесь товары сюда доставлять? Вокруг блокада. Австрияки границу держат, швейцарцы тоже не дремлют. Вернан хитро улыбнулся. А вот тут, господин Вавилонский, у нас все схвачено. Мы тут ГММ немного договорились с нашими австро-венгерскими партнерами. Мы им предложили такие условия, от которых они не смогли отказаться. Теперь у нас есть, скажем так, эксклюзивный доступ к одному транспортному коридору. Через Австро-Венгрию, прямо к вашим землям, и мы гарантируем безопасность этого маршрута, так что поставки будут регулярными и бесперебойными.